как ломит вдоль улицы, взрывая запасные бочки с бензином, в один глоток проглатывая избы красной дугой, перекидываясь от дома к дому, слизывая тынные чистоколы, туда, все туда, как по нитке, к красному терему. Тогда он упал в канаву, в траву, закрыл шапкой лицо и больше не смотрел. К вечеру Бенедикт отвел шапку от лица, огляделся пустыми глазами. Равнина еще курилась сизыми дымками, но огонь был сыт и улегся. Кое-где торчал закопченный остов избы, кое-где целая нетронутая улица стояла посреди желтой, скрученной жаром травы, но там, вдали, где всегда высились и отовсюду виднелись красные маковки,